Глава 25. Ива. Запыхавшись после неожиданной потасовки, смотрим друг другу в глаза. Я пытаюсь удержать расстояние между нами, выставив вперед руки и уперев ладони в его мощную, часто вздымающуюся грудь. Через тонкую прохладную ткань рубашки чувствуется жар его кожи и частое сердцебиение. Мышца прямо под моей рукой интенсивно подрагивает. Одеть ладони некуда. Это последний рубеж, который хоть немного отделяет меня от Макса. Он в своей манере не спрашивает разрешения, вторгаясь в мое личное пространство. У меня его не осталось. Макс все занял с собой. Взгляд скользит по лицу, задерживаясь на губах. Выдох. Его дыхание касается кожи, вгоняя в панику мое сердце и разгоняя ледяные мурашки по рукам и спине. Температура воздуха вокруг стремительно растет, а кожа падает. От резкого контраста меня знобит, а щеки начинают гореть. Макс тяжело сглатывает, я облизываю пересохшие губы. С одной стороны, у меня есть четкое ощущение, что сейчас его сильное гибкое тело закрывает меня от всего большого, страшного и жестокого мира. И та маленькая поломанная девочка внутри, которая боится монстров, приходящих во сне, выглядывает из темноты в надежде на защиту. А с другой, взрослая я отлично знаю, что мужчинам верить нельзя. Они тираны и собственники. Они берут то, чего хотят, не спрашивая разрешения. А Макс... Макс ведет себя странно. Он лезет на пролом, но будто не до конца. Я каждый раз жду того самого удара, типичного мужского поступка «хочу, беру». Ведь он, как все, такой же, только еще наглее, еще раздражающе, но... Что-то все время не дает мне поставить его в один ряд с монстрами, способными на такое. Мои щиты в его присутствии падают, и поэтому я защищаюсь руками. Не могу доверять, мне страшно. Его губы все ближе. Куда? Нет, пожалуйста, я не готова. Облизнув свои, не двигаясь с места. Вот когда он зашел со спины, опрокинуть его было проще, а сейчас меня словно парализовало. Легкие горят от того, что я почти не дышу, ведь каждый вдох — это Марьянин внутри себя маленькими порциями. Его запах, кожа, горьковатый дорогой парфюм, табак с примесью весны большого города, запах силы и власти. Если впускать его в себя, он захватывает, обещает. Но ведь все обещают. Это один из мужских способов заполучить женщину. Просто пообещать ей то, в чем она больше всего нуждается или чего желает. Макс еще ближе. Я чувствую каждый миллиметр, лопающийся, как мыльный пузырик, до него. Первого поцелуя. Все же делаю глубокий вдох, чувствую, как горло обволакивает его стойкий аромат. Еще миллиметр. Осталось совсем немного. Чертовы секунды превратились в вечность. «Стой!» Хрипло прошу прямо в его губы, чуть сильнее надавливая на напряженные грудные мышцы. «Не надо, пожалуйста». Марьянин зависает еще на несколько долгих секунд. Мягко отклоняется. Костяшками пальцев ведет по воздуху у моей щеки, лишь один раз случайно скользнув по ней. Вызывает внутри меня настоящий шторм из эмоций. Плавно, словно чувствует мой страх и не желает пугать, но все же хочет касаться, двигая челку со лба. «Что ты здесь делала?» Сделав от меня пару шагов, Макс кивает на здание больницы. К девочке заезжала, прокашлявшись, отвечая ему. «У которой телефон украли». «В местной травме лежит». «Да, легкое сотрясение у нее. Больше переволновалась. Врачи понаблюдают еще 2-3 дня и домой отпустят. Отчитываюсь. Если вопросов больше нет, разрешите идти». Дистанцируясь через кратковременный переход на официальный тон. «Иди». Макс недовольно закатывает глаза. «И не опаздывай завтра». «Не опоздаю. Неожиданно для себя и него улыбаюсь. Чтобы пережить наше интимное столкновение, тону в скорости своего мотоцикла. Сливаюсь с ней, расплавляя плечи, позволяя воздуху врезаться и надавить на грудную клетку до приятных вибраций под кожей. Городские огни становятся похожи на живое смазанное пламя, переливающееся разными оттенками от почти белого до красного». Сжигая в нем то, что так мешало мне дышать сегодня вблизи с Максом, и оставляю приятное. Никогда бы не подумала, что мужчина сможет подарить мне что-то, кроме боли и страха. Я не могу распознать, что именно осело в истерзанной душе. Оно слишком невесомое и абсолютно мне незнакомое. Но когда в твоей жизни нет ничего, кроме цели, ночных кошмаров и верной собаки, начинаешь чувствовать даже тончайшие изменения и невесомые крупицы теплого. Домой приезжаю довольно поздно. Забираю Тагира на прогулку, отпуская его с поводка. Виляя хвостом, он радостно носится по окрестностям, все время оглядываясь на меня, вытаскивает из кустов огромную палку, гордо несет ее мне, волоча одним краем по асфальту. «Таги!» — смеюсь, присев на корточки. «И что мне с этим делать? Предлагаешь покидать?» «Ничего поменьше не было?» — треплю его по холке. Забираю ветку, откидываю в сторону и показываю ему его игрушку. Вроде договариваемся на нее, бесимся, но Тагиру не дает покоя его находка. Он таскается с ней, пока на горизонте не появляется чужой пес. Мой моментально превращается в настоящего охранника. Подбегает, встает спереди, недовольно порыкивает. Но дворняга уходит по своим делам, не обратив внимания на моего друга. Мне кажется, Таги даже расстроился, что лохматый собрат не оценил всей его мощи. «Ты лучший!» — успокаиваю друга. «Домой!» — пристегиваю поводок к креплению на ошейнике, веду его к подъезду. Дома мы вместе ужинаем и привычно засыпаем в одной комнате с приоткрытым окном. Поднявшись по будильнику, чищу зубы, радуясь тому, что выспалась. Мозг подкидывает мне совершенно дурацкую мысль. Когда Марьянин вторгается в мои границы, не остается места для ночных кошмаров. Что бы это значило? Он еще хуже? Еще страшнее, раз даже они его боятся? Или срабатывает какая-то защита? Не знаю. Я теряюсь в этих ощущениях, и кроме кофе на завтрак в меня больше ничего не лезет. Быстро выгулю в Таги, еду в отдел. «Бойко, мне нужен отчет по первым результатам поисков последней выжившей девочки». Командует Макс и уходит к себе. «Черт, отчет! Это больше похоже на школьное сочинение, чем на документ. Просто написано профессиональным языком». Опрос давно живущих в доме соседей показал, что семья много лет назад покинула пределы страны. Отношу Максу, читает, недовольно хмурясь. «Что думаешь делать?» Положив документ в папку, поднимает на меня взгляд. «Что прикажете?» Прячу по 4 пальца в карманы джинсов, большими цепляясь за петли для ремня. «Ты же грозилась найти ее, ищи!» С вызовом отвечает Марьянин. «Поняла, сделаю. Разрешите идти?» «Иди!» Отпускает меня взмахом руки. Захожу в наш просторный кабинет. Шаман берет меня под локоть и вытаскивает обратно в коридор. «Поехали со мной!» Заговорщически шепчет он. «Куда?» Удивленно смотрю на коллегу. «По важному делу!» «А Макс?» Кашусь в сторону, где расположен его кабинет. «Он ничего не должен знать». «Почему?» «Все еще не совсем понимаю». «Что ж ты такая недоверчивая?» Вздыхает он. «Говорю ж, надо». «Ладно, поехали». Сдаюсь я его природной загадочности и располагающему обаянию.